Мне запомнились бои под Клином, где дивизия сдерживала наступление немцев. В последние дни обороны Клина мне вместо комиссара пришлось ехать с Чудисовым, командиру 16-й армии, генералу Рокоссовскому, для уточнения боевой задачи. Штаб Рокоссовского мы нашли на восточной окраине города. Город был частично эвакуирован, но жителей еще оставалось много. Хладнокровный, спокойный в присутствии члена ВС армии, Рокоссовский поставил задачу Чудисову в тот момент, когда части готовились оставить Клин. Дивизии надлежало занять оборону восточнее Клина. Мы выехали из города, когда начало темнеть. Едем в машине по высокой насыпной дороге, и вдруг справа появился немецкий танк. Очевидно, немцы решили перехватить нашу машину и не стреляли. Но, на наше счастье, насыпь была высокой и крутой, и немецкий танк не мог на нее выехать. Наш шофер прибавил скорость, и мы ушли от погони. Скоро дивизию опять подчинили 30-й армии, которой командовал герой Советского Союза, генерал-танкист Лелюшенко. В ходе защиты Клина я находился в 70-м полку. Бой шел на улицах. Около одного дома кто-то из политодельцев сказал мне: «Смотрите, вон бежит Луц, инструктор политодела!» Мы окликнули его, так как он бежал в сторону немцев, но он только обернулся к нам и побежал еще быстрее, скрывшись за углом дома. Позднее стало известно, что Луц перешел на сторону немцев и служил им. Когда я стал выяснять, что это за человек, то оказалось, что он сын кулака, и выяснить, как он попал в политодел, было уже невозможно. В боях за Клин без вести пропал также командир полка Курчашов. Немцы теснили нас на восток, и 23 ноября вместе с другими частями дивизия оставила Клин. От Клина мы отступили к Рогачеву, вели бои на промежуточных рубежах и оказались на окраине Рогачева. Мне город был хорошо знаком, я был в нем в начале ноября. Ночь провели без боя, а утром чуть свет, немцы начали усиленную бомбежку города. Потом в атаку пошла их пехота. Бой шел целый день, и к вечеру мы получили разрешение на отход. Я шел среди последних отступающих бойцов дивизии. Со мной был помощник по комсомолу Стояновский. Город был почти пуст. На площади горел наш легкий танк, и в нем с грохотом рвались снаряды. Мы обошли его стороной, и тут в конце улицы появились немецкие мотоциклисты. Наши бойцы дали по ним несколько выстрелов. Немцы слезли с мотоциклов и перебежками начали наступление от дома к дому. За нами шла небольшая группа бойцов. Они обстреляли немцев, и те прекратили преследование. Стало темно, стрельба затихла. Части дивизии в разрозненном строю подошли к реке Яхроме. Поверх льда на реке была вода, но жители сказали, что это сделано специально. Воду пустили через шлюзы канала Волга-Москва, чтобы задержать переправу немецких войск. За рекой у моста был монастырь, и с его колокольни раздавался звон. Кому он был нужен? Я послал группу бойцов с командиром выяснить причину колокольного звона и прекратить его. И скоро бойцы, с ними был и Стояновский, вернулись и рассказали, что звонил служитель монастыря, извещая немцев, что наши части отошли за Яхрому. Его задержали и передали в особый отдел. Ночью части дивизии перешли канал имени Москвы и заняли оборону по его восточному берегу от станции Темпы до соревнования. Здесь наши части привели себя в порядок. Штаб дивизии разместился в деревне на дороге в Талдом. Стояли морозные дни, канал был занесен глубоким снегом, и на нашей стороне в снегу у самой кромки канала были вырыты окопы. Все политработники находились в эти дни на передовой, разъясняя бойцам содержание директивы главпура о борьбе с пораженческими настроениями. С отступлением наших войск такие настроения были особенно опасны, но при этом случаев добровольной сдачи в плен не было. Кроме случая с Луцем, я помню только один случай дезертирства, еще под Клином. Дезертира поймали, судили судом военного трибунала, и трус был расстрелян перед строем дивизии. Комиссар дивизии съездил в Москву и вернулся от Мехлиса уже в звании старшего батальонного комиссара, получив его лично от начальника главпура РККА Мехлиса. Теперь Левин стал совсем другим, возомнив себя грозой для всех в дивизии. Я не раз слышал, как он грозил расстрелом начальнику штаба дивизии, капитану Москвичеву, хорошо подготовленному, четко ведущему штабную работу командиру, за невыполнение его распоряжений, которые не совпадали с задачей, поставленной перед дивизией. Наши отношения с ним стали еще более натянутыми, когда я написал в политдонесении о том, что часть раненых при отступлении было нечем вывозить с поля боя. Из политотдела армии немедленно приехал представитель, который начал расследование. Комиссар очень перепугался и рассердился на меня, что я сообщил об этом. «Я сказал вам это не для сообщения в армию. Можно было об этом не писать», — выговаривал он мне. Комиссар дивизии распоряжался политодельцами, не ставя меня в известность, и когда требовалось направить в часть политодельца для усиления работы, то послать было некого. План работы мы не составляли, так как комиссар считал это излишним. Он метался по частям на своем великолепном арабчике, нигде подолгу не задерживался и в повседневную деятельность дивизии не вникал, считая, что само его постоянное нахождение в частях обеспечивает успех дивизии. Приказы по дивизии приходилось за него подписывать мне. На второй день отступления за канал я с секретарем Дмитренко был на пристани Темпы, где председатель эвакуируемого вглубь страны колхоза подарил нам коня, запряженного в хорошие санки. Мы с Дмитренко сели в саночки и поехали по лесной дороге в расположение 10-го ковполка. Навстречу нам попался грузовик, и наш конь с перепугу сильно рванул в сторону. Санки зацепились за пени дерева, и с вырванными оглоблями в хомуте с дугой наш даренный рысак ускакал в лес, таща за собой вожжи. Темнело, кругом никого. Мы пошли пешком к каналу и скоро вышли на линию окопов 10-го ковполка. Здесь мы заметили нечто странное. Среди наших бойцов в шинелях были люди в белых полушубках. Это были представители стрелкового полка из дивизии, прибывшие из резерва для защиты Москвы. Потом мы узнали, что это были части первой ударной армии генерала Кузнецова. Пехотинцы перешли за канал, потеснили немецкие части, выбив их из нескольких населенных пунктов и вынудили немцев перейти к обороне. Это означало, что здесь наступление немецких войск приостановлено навсегда. Настроение в частях было уверенное и боевое. Все понимали, что скоро мы пойдем в наступление. Каждую ночь я находился на передовой позиции, проверял, как несут службу охраны, беседовал с бойцами о положении на фронтах, разъяснял им боевую задачу дня. Вот в такое время ночью идем с Дмитренко по окраине деревни, вблизи передовой, и слышим: «Стой, пароль!» Я отвечаю: «Патрон!» А он в ответ: «Какой патрон? Патрон Петрозаводский!» Так он сам выдал отзыв пароля, который тогда состоял из двух слов: название оружия и города. Мне пришлось указать на это командиру часового, и потом стали применять новую систему. Часовой окликал идущего и называл цифру, а идущий должен назвать в ответ другую, чтобы в сумме получилась нужная парольная цифра. В первых числах декабря ночи стояли тихие и очень морозные. Глубокой ночью в дом, где размещался политотдел, пришли два танкиста в комбинезонах и улеглись спать среди нас. Один из них, невысокого роста, вытащил из-под моей головы мою полевую сумку и заснул. Я не стал тревожить его, а под утро они, отдохнув, тихо ушли. Скоро в дом вошел командир дивизии Чудисов и спрашивает меня: «Начпадев, а где командир Милюшенко?» Мы находились в подчинении 30-й армии. Я ответил, что не видел никакого командарма. Рядом спали два танкиста. Они отдохнули и ушли. А Чудисов в ответ: «Да это был генерал Лилюшенко, герой Советского Союза, наш командарм. Как же ты его ничем не угостил?» Отвечаю, что мне и угощать-то нечем. Сами питаемся как попало. «Давайте, ищите генерала», — скомандовал Чудисов. «Ему приготовили завтрак». Но было поздно. Командарм уже уехал. В эти дни в дивизию поступило пополнение всех степеней — рядового, сержантского, командного и политического состава. Прибыли медицинские сестры. Постепенно части дивизии включались в бои, но решающим днем наступления стало 5 декабря. От командующего 30-й армии дивизия получила приказ взять одну деревню, которую упорно обороняли немцы. На рассвете в сильный мороз дивизия начала наступление. Минометчики дали несколько выстрелов по деревне, и Чудисов послал в атаку эскадрон. У самой деревни конников встретил плотный прицельный огонь. Часть из них упала с коней, а другие повернули назад. Внимательный осмотр в бинокль огневых точек не выявил, пулеметов не было видно. Снова минометный налет, и вторая атака в конном строю, и опять тот же результат. В третий раз атака захлебнулась так же. Командарм требовал выполнения приказа. Тогда Чудисов послал группу в пешем строю в обход деревни справа, а нам, находившимся на опушке леса перед деревней, он сказал: «Пошли, если убьют, то с мертвых спроса не будет. Радист, доложите командарму, что деревня взята». И все штабные работники, политотдельцы, командиры частей вышли широкой шеренгой из леса и пошли к деревне. Расстояние было не более километра. Мы с Чудисовым идем впереди всех. Впереди чернеют на снегу тела убитых и раненых. Комиссара здесь не было. Идем в ожидании пулеметных очередей. Но странно, тихо, никакой стрельбы. Вот и сарай на задворках деревни. Мы заглядываем в них и обнаруживаем, как стрелял немецкий пулеметчик. В трех или четырех были выдолблены отверстия на уровне лежачего человека для стрельбы из пулемета. Никаких окопов не было. Группа, посланная в обход деревни справа, перерезала провода связи и вступила в деревню раньше нас. Немцы поспешно отступили. Никаких трофеев не было. С ночи командир дивизии ничего не ел. Мы зашли в аккуратненький чистый домик и попросили хозяйку сварить картошки. Хозяйка сказала: «Вон, в подполе картошка, берите и варите». Ординарец открыл лаз, спрыгнул в подпол и тут же выскочил с криком: «Там немцы!» Бойцы направили в подпол дуло винтовок, скомандовали «Хэндехох!» И два молодых немецких солдата послушно вылезли из подпола. На них были тонкие шинелишки, пилотки, красноватые с широкими голенищами кожаные сапоги. На тут же учиненном допросе они все рассказали, и пленных отправили в штаб армии. Вместе с пехотными частями дивизия продвигалась на запад, очищая деревню за деревней. Части дивизии участвовали в освобождении Рогачева и Клина, и наш 70-й Ковполк первым вступил в Клин. Это было 15 декабря. Город горел, на шоссе и на обочинах валялись трупы немецких солдат и разбитая техника. Стояли лютые морозы. Хлеб так замерзал, что его с трудом рубили клинками. В темноте слышим, на окраине деревни стучит топор. Кто рубит? Зачем так поздно? Подошли и видим. Старушка тяпает по ногам убитого и замороженного немецкого офицера. Спрашиваем: «Зачем это делаешь?» «А как же? Он разграбил весь мой дом. Так я к весне хоть сапогами буду. С немецких солдат сапоги снимаются легко. Голенища широкие. А вот офицерам приходится ноги отрубать. Кладем в печь. Оттают кости, их выкинем. А сапоги хорошие». Мы ничего не сказали ей. Не имеющие теплого обмундирования немцы под Москвой отбирали у населения все, что можно было одеть на себя. Солдаты рядились в женские платья и юбки. На голову навьючивали все, вплоть до дамских рейтузов. На ногах немецких солдат появились широкие соломенные боты. В них совали ноги для тепла. Невзрачный вид имели завоеватели Европы. В перерыве между боями мы с Терещенковым ездили по частям и уточняли численность и состав партийных организаций в частях, подбирали и укрепляли низовое руководство. В дивизии комиссар произвел новое назначение. Моим заместителем он назначил старшего политрука Жандарова, поручив ему всю работу в тылу дивизии, а старшего политрука Голубева назначил комиссаром 70-го Ковполка. В первый день их прибытия дивизия вела бои за освобождение деревни, расположенной вблизи старого елового леса. Выбив немцев из деревни, 18-й Ковполк углубился в лес, преследуя отступавших немцев, и пехотинец из Западной Европы, приняв наши передовые подразделения за немцев, решил сдаться в плен. Он шел и кричал: «Пан офицер, я не хочу служить москалям, я иду к вам служить!» Его задержали, допросили. Он признался в своем дезертирстве с поля боя. К нему применили высшую меру наказания по решению тройки из представителей командования прокуратуры и особого отдела. Его увели вглубь леса и расстреляли. Но часа через три командир 18-го кавполка пригласил меня в свою санчасть и показал раненого пехотинца, пришедшего в санчасть. Выяснилось, что это был тот самый дезертир, расстрелянный в лесу. Особистам пришлось вторично приводить приговор в исполнение. При освобождении следующей деревни захватили немецкого пулеметчика. Этот пленный отказался отвечать на вопросы. Чудисов приказал запереть его в чулан и поставить часового. Потанцевав на морозе, который был более 30, немец закричал: «Гитлер капут!» и через переводчика сказал, что будет отвечать, только пустите в теплый дом. Так и стало. Он раскрыл данные, нужные для ориентировки в наступлении, и его отправили в армию. В следующем бою в плен взяли 3 немцев. Среди пленных был 1 офицер. Их допросили, и, учитывая важность данных сведений, решили отправить в штаб армии, о чем и доложили по радио. Доставить пленных комиссар дивизии поручил лично комиссару бронедивизиона. В нем еще оставалось 3 или 4 броневика. 2 броневика повезли пленных, но поднялась сильная метель. Броневики двигаться не могли, а конвоировать пленных в пешем строю комиссар не решился и пленных расстрелял. Вернувшись, он доложил комиссару, и Левин страшно рассердился, стал угрожать расстрелом за невыполнение его приказа. Если бы комиссар согласовал доставку пленных со штабом или с политотделом, этого бы не случилось. Их можно было бы отправить на санях под надежной охраной. Левин часто принимал быстрые и рискованные решения, не обдумав последствий. Он был храбр и часто находился среди наступающих. Когда ему об этом говорили, то он отвечал так: «Вы что думаете, я доживу до конца войны? Нет, этого не будет. Меня ранят или убьют». Однажды комиссар утром привел с собой целую роту пехотинцев и сказал, что получил пополнение. На мой вопрос командиру роты о том, что это за люди, он сказал, что они направлялись на пополнение стрелковой дивизии, но ее в этом районе не оказалось, и они сутки не ели. «А воевать нам все равно где? Нас накормили, и вот мы будем воевать». Так сотня бывалых воинов пополнила нашу дивизию. Командующий ротой лейтенант был очень дерзок. Через несколько дней с маузером в руке он смело повел роту в атаку и был сражен автоматной очередью. В те дни мы узнали и о гибели генерала Даватора, командира 11-го гвардейского кавкорпуса. Мы не раз были соседями в боях,